55. Так или иначе, нижнегерманским легионам, как каждый год, было приказано принести в январские календы присягу Гальбе. Примечание 150. Со времен Тиберия, 1 января каждого года, все войска империи приносили присягу на верность императору. За несколько месяцев до этого легионы уже присягали Гальбе. Конец примечания. Церемония проходила вяло. Среди центурионов лишь немногие произносили слова присяги, остальные молчали, выжидая, что станет делать кто-нибудь посмелее. Таково уж свойство нашей натуры. Человек всегда спешит примкнуть к другим, но медлит выступить первым. Впрочем, настроения легионов были весьма различны. В первом и пятом дело дошло до того, что в изображение Гальбы стали кидать камнями. В пятнадцатом и шестнадцатом солдаты не позволяли себе ничего, кроме ропота и угроз. Они посматривали на другие легионы, ожидая, что восстание начнется там. В Верхней Германии 4-й и 22-й легионы, занимавшие один и тот же лагерь, в самый день январских календ разбили изображение Гальбы. Примечание 151. Первый легион стоял в Бонне, 5-й и 15-й в старых лагерях в 150 километрах от Бонны к северу по Рейну. 16-й в Новезии на Рейне, на полпути между Бонной и старыми лагерями. 4-й и 22-й в Могунцеаке, теперешнем Майнце. Конец примечания. 4-й легион выступил более решительно, а 22-й поначалу медлил, но вскоре они договорились. Чтобы создать впечатление, будто они сохраняют верность государству, солдаты прибавили к присяге всеми уже забытые слова о Сенате и римском народе. Примечание 152. Смотри примечание 5, 68 и 108. Конец примечания. Из легатов и трибунов никто не выступил в защиту Гальбы. Некоторые, как обычно бывает во время беспорядков, даже сами подстрекали к восстанию. До сих пор, однако, никто не решался собрать солдат на сходку и обратиться к ним с трибуны. Не было еще человека, от которого можно было бы ожидать за это награды.